Карл Чапек. Война с саламандрами. Книга первая. Глава первая. Странности капитана Вантоха. Если бы вы стали искать на карте островок Танамаса, вы нашли бы его на самом экваторе, немного к западу от Суматры. Но если бы вы спросили капитана И. Вантоха на борту судна «Кандон-Бандунг», что, собственно, представляет собой этот Танамаса, у берегов которой он только что бросил якорь, то капитан сначала долго ругался бы, а потом сказал бы вам, что это самая распроклятая дыра во всем Зонском архипелаге, еще более жалкая, чем Танабала, и по меньшей мере такая же гнусная, как Пини или Баньек, что единственный, с позволения сказать, человек, который там живет, если не считать, конечно, этих вшивых батаков, это вечно пьяный торговый агент, помесь Кубу с португальцем, еще больший вор, язычник и скотина, чем чистокровный Кубу и чистокровный белый вместе взятые. И если есть на свете что-нибудь поистине проклятое, так это, сэр, проклятущая жизнь на проклятущей Танамасе». После этого вы, вероятно, спросили бы капитана, зачем же он в таком случае бросил здесь свои проклятые якоря, как будто собирается остаться тут на несколько проклятых дней. Тогда он сердито засопел бы и проворчал что-нибудь в том смысле, что Кандон-Бандунг не стал бы, разумеется, заходить сюда только за проклятой копрой или за пальмовым маслом, а, впрочем, вас, сэр, это совершенно не касается. У меня свои проклятые дела, а вы, сэр, будьте любезны, занимайтесь своими. И капитан разразился бы продолжительной и многословной бранью, приличествующей немолодому, но еще вполне бодрому для своих лет капитану морского судна. Но если бы вы вместо всяких назойливых расспросов предоставили капитану И. Вантоху ворчать и ругаться про себя, то вы могли бы узнать побольше. Разве не видно по его лицу, что он испытывает потребность облегчить свою душу? Оставьте только капитана в покое, и его раздражение само найдет себе выход. «Видите ли, сэр, — разразится он, — эти молочки у нас в Амстердаме, эти проклятые денежные мешки вдруг придумали. Жемчуг, любезный, поищите, мол, там где-нибудь жемчуг. Теперь ведь все сходят с ума по жемчугу, всякое такое». Тут капитан с озлоблением плюнет. «Ясно, вложить монету в жемчуг, а все потому, что вы, мои милые, вечно хотите воевать, либо еще что-нибудь в этом роде. Боитесь за свои денежки, вот что. А это, сэр, называется кризис». Капитан Вантох на мгновение приостановится, раздумывая, не вступить ли с вами в беседу по экономическим вопросам. Сейчас ведь ни о чем другом не говорят. Но здесь, у берегов Танамасы, для этого слишком жарко, и вас одолевает слишком большая лень. И капитан Вантох махнет рукой и пробурчит. «Легко сказать, жемчуг. На Цейлоне, сэр, его почистили на 5 лет вперед, а на Формозе и вовсе запретили добычу. А не постарайтесь, капитан Вантох, найти новые месторождения. Загляните на те проклятые островки, и там должны быть целые отмели раковин». Капитан презрительно и шумно высморкается в небесно-голубой платок. «Эти крысы в Европе воображают, будто здесь можно найти хоть что-нибудь, о чем никто еще не знает. Ну и дураки же, прости господи. Еще спасибо, не велели мне заглядывать каждому батаку в пасть, не блестит ли там жемчуг. Новые месторождения! В Паданге есть новый публичный дом, это да. Но новые месторождения? Я знаю, сэр, все эти острова как свои штаны. От Цейлона и до проклятого острова Клиппертона. Если кто думает, что он найдет здесь что-нибудь, на чем можно заработать, так, пожалуйста, честь и место. Я плаваю в этих водах 30 лет, а улухи из Амстердама хотят, чтобы я тут новенькое открыл». Капитан Вантох чуть не задохнется при мысли о таком оскорбительном требовании. «Пусть пошлют сюда какого-нибудь желторотого новичка, тот им такое откроет, что они только глазами хлопать будут. А требовать подобное от человека, который знает здешние места, как капитан И. Вантох? Согласитесь, сэр, в Европе, ну, там еще, пожалуй, можно что-нибудь открыть, но здесь сюда ведь приезжают только вынюхивать, чтобы такой пожрать, и даже не пожрать, а купить-продать. Да если бы во всех проклятых тропиках еще нашлась какая-нибудь вещь, которую можно было бы сбыть за двойную цену, возле нее выстроилась бы куча агентов и махала бы грязными носовыми платками пароходам 7 государств, чтобы они остановились. Так-то, сэр. Я, с вашего разрешения, знаю тут все лучше, чем Министерство колонии Ее Величества Королевы». Капитан Ван Тох сделает усилие, дабы подавить справедливый гнев, что и удастся ему после некоторого более или менее продолжительного кипения. «Видите, он тех двух паршивых лентяев. Это искатель жемчуга с Цейлона, да простит мне Бог, сингалесцы в натуральном виде, как их Господь сотворил. Не знаю только, зачем он это сделал. Теперь я их вожу с собой, и как найду где-нибудь кусок побережья, на котором нет надписи агентства, или батя, или таможенная контора, пускаю их в воду искать раковины. Тот дармоед, что поменьше ростом, ныряет на глубину 80 метров. На Принцевых островах он выловил на глубине 90 метров ручку от киноаппарата, но жемчуг куда там, ни намека. Никчемный народишко эти сингалесцы. Вот, сэр, какова моя проклятая работа. Делать вид, будто я покупаю пальмовое масло, и при этом выискивать новые месторождения раковин-жемчужниц. Может, они еще захотят, чтобы я открыл им какой-нибудь девственный континент? Нет, сэр, это не дело для честного капитана торгового флота. И Ван Тох не какой-нибудь проклятый авантюрист, сэр. Нет!» И так далее. Море велико, а океан времени бесконечен. Плюй, братец, в море, воды в нем не прибавится. Кляни свою судьбу, а ей все нипочем. И вот после долгих предисловий и отступлений мы подходим, наконец, к тому моменту, когда капитан голландского судна Кандон Бандунг и Ван Тох со вздохами и проклятиями садится в шлюпку, чтобы отправиться в Кампонг на Танамасе и потолковать с пьяным метисом от Кубы и португальца о кое-каких коммерческих делах. «Sorry, Captain», — сказал в конце концов метис от Кубы и португальца. «Здесь на Танамасе никаких раковин не водится. Эти грязные батаки», — произнес он с непередаваемым отвращением, — «жрут даже медуз. Они живут больше в воде, чем на земле. Женщины здесь до того провоняли рыбой, что вы представить себе не можете. Так, что я хотел сказать? Ах, да, вы спрашивали о женщинах». «А нет ли тут какого-нибудь кусочка берега?» — спросил капитан. «Где батаки не лазят в воду?» Метис от Кубы и португальца покачал головой. «Нет, сэр, разве только Девил Бэй, но это место вам не годится». «Почему?» «Потому что туда никому нельзя, сэр». «Вам налить, капитан?» «Сэнкс, там что, акулы?» «Акулы и вообще», — пробормотал метис. «Нехорошее место, сэр. Батакам не понравится, если кто-нибудь туда полезет». «Почему?» «Там черти, сэр. Морские черти». «Это что же такое морской черт? Рыба?» «Нет, не рыба», — уклончиво ответил метис. «Просто черт, сэр. Подводный черт. Батаки называют его Тапа. Тапа. У них там будто бы свой город у этих чертей. Вам налить?» «А как он выглядит, этот морской черт?» Метис от Кубы и португальца пожал плечами. «Как черт, сэр. Один раз я его видел. Вернее, только голову. Я возвращался в лодке с Кейп Гарлем, и вдруг прямо передо мной он высунул из воды свою голову». «Ну и как? На что это было похоже?» «Башка, как у батака, сэр, только совершенно голая». «Может, это и был батак?» «Нет, сэр. В том месте ни один батак не полезет в воду. А потом оно моргало нижними веками, сэр». Дрожь ужаса пробежала по телу метиса. «Нижними веками, которые у него закрывают весь глаз. Это был Тапа». Капитан Иван Тох повертел в своих толстых пальцах стакан с пальмовой водкой. «Вы не были пьяны? Не надрались часом?» «Был, сэр. Иначе меня не понесло бы туда. Батаки не любят, когда кто-нибудь тревожит этих чертей». Капитан Иван Тох покачал головой. «Никаких чертей не существует. А если бы они существовали, то выглядели бы как европейцы. Это была какая-нибудь рыба или в этом роде?» «У рыбы...» пробормотал, запинаясь, метис от Кубы португальца. «У рыбы нет рук, сэр. Я не батак, сэр. Я посещал школу в Бадьюнге. Я еще помню, может быть, 10 заповедей и другие точные науки. Образованный человек всегда распознает, где черт, а где животное. Спросите батаков, сэр». «Это дикарские суеверия», — объявил капитан, улыбаясь с чувством превосходства образованного человека. «С научной точки зрения это бессмыслица. Черт и не может жить в воде. Что ему там делать? Нельзя, братец, полагаться на болтовню туземцев. Кто-то назвал эту бухту чертовым заливом, и с тех пор батаки ее боятся». «Так-то», — сказал капитан и хлопнул по столу пухлой ладонью. «Ничего там нет, парень, это ясно с научной точки зрения». «Да, сэр», — согласился метис, посещавший школу в Бадьюнге. «Но здравомыслящему человеку нечего соваться в Девил Бэй». Капитан Иван Тох побагровел. «Что?» — крикнул он. «Ты